Аудиоспектакль по рассказу Роберта Артура «Упрямый дядюшка Отис». Мой дядюшка Отис слыл самым большим упрямцем в Вермонте. Если вы знавали жителей Вермонта, то понимаете, что это такое. Дядюшка Отис был самым большим упрямцем в мире. И не преувеличением, а чистой правдой будет сказать, что упрямство дядюшки Отиса пострашнее водородной бомбы. Вам не верится. Естественно. Так вот, я вам объясню, чем был опасен дядюшка Отис. Опасен не только для человечества, но и для Солнечной системы. Да-да. А может, и для всей Вселенной. Слушай, подлей мне еще. Ваше здоровье. Фамилия моего дядюшки Моркс. Такая же, как и у меня. Отис Моркс. Он жил в Вермонте. Я с ним долго не виделся. В одно прекрасное утро получаю я срочную телеграмму от тетушки Эдит, его сестры. Там написано: Отиса ударила молния. ТЧК. Положение серьезное. ТЧК. Приезжай немедленно. Я выехал первым же поездом. Меня беспокоило не столько здоровье дядюшки Отиса, сколько необъяснимо тревожная нотка в 8 обыденных словах, которые сорвали меня с места. Вечером того же дня я высадился в Хиллпорте, штат Вермонт. Единственное в городе такси, древний седан, водил местный житель Джад Перкинс. По совместительству он работал констеблем и, забравшись в ветхую машину, я заметил у него за поясом револьвер. Еще я заметил, что на площади собралась кучка людей и на что-то глазеет. Потом понял, что люди пялят глаза на пустой гранитный пьедестал, где раньше стояла большая бронзовая статуя местного политикана Огилви. И этому типу дядюшка Отис всегда относился крайне презрительно. Со свойственным ему упрямством дядюшка Отис ни за что не хотел верить, будто кому-то придет в голову воздвигать статую Огилви. И утверждал, что на самом деле в городке нет такой статуи. Однако она была. И вот теперь ее не стало. Старый автомобиль кряхтя тронулся с места. Я перегнулся через спинку переднего сиденья и спросил Джада Перкинса: а куда подевалась статуя Огилви? Украли. Вчера днем, часов эдак в 5, при всем честном народе, да. Мы и глазом моргнуть не успели. Мы все собрались в магазине Симпкинса. Я, Симпкинс, ваш дядюшка Отис, ваша тетушка Эдит и кое-кто еще. Кто-то сказал, что стоило бы почистить статую Огилви. Ее вовсе загадили голуби. Тут ваш дядюшка Отис так и вскинулся. Какую статую, сказал он? А сам аж брови распушил. У нас в городке нет такой ерунды. Статуи треплевого ничтожества Огилви. Я знал, что толку от этого не будет. Он не поверил бы в статую, даже если бы налетел на нее и сломал ногу. Никогда не встречал такого упрямца, как Отис Моркс. Ведь он не верит в то, что ему не по душе. Но я все же повернулся, чтобы ткнуть пальцем в ее сторону. Но статуи уже не было. Минуты раньше была, своими глазами видел. А теперь не было. Кто-то украл ее вот за эту минуту. Джад Перкинс сплюнул в окно машины и, обернувшись, устремил на меня внушительный взгляд. Хотите знать, чья это работа? Пятой колонны, вот чья. Надо заметить, что дело было во время войны. Им понадобился Огилви, потому что он бронзовый, ясно? Да. Им нужна медь и бронза, чтобы делать снаряды. А вот они и украли статую и переправили под лодкой в Германию. Но пусть только сунутся сюда еще раз. У меня ушки на макушке. Я вооруженный, не теряю бдительности. С грохотом и лязгом ехали мы к ферме дядюшки Отиса, а Джад Перкинс все еще просвещал меня относительно местных событий. Сообщил, что в дядюшку Отиса ударила молния. Как я и подозревал, только из-за его упрямства. Третьего дня ваш дядюшка Отис был в поле, и вдруг разразилась гроза. Он укрылся под большим дубом. А ведь я ему тысячу раз говорил, что деревья притягивают молнию, да? Разве ж он послушается, такой упрямец? Наверное, он думал, будто можно не замечать молнии, как он не замечает сарай Уиллоуби против своего дома, или холма Марбл, что отсудил у него двоюродный братец Сет. С тех пор ваш дядюшка Отис утверждает, будто такого холма на свете нет. Да. Или новая плотина, ее возвели власти штата, чтобы сделать водоем. И при этом затопили часть пахотной земли вашего дядюшки Отиса. И с тех пор, как заговоришь с ним об этой плотине, он делает вид, что ты спятил, да. Так вот. Может, он не хотел замечать молнии, да ничего из этого не вышло. Она ударила в дуб, разнесла его в щепы и отбросила Отиса на 20 футов. Вот. Если он не помер, так только потому, что у него всегда было железное здоровье. Да. За всю свою жизнь он ни разу не хворал. Разве что 20 лет назад упал с лошади, и ему на целую неделю память отшибла. Вообразил себя коммивояжером по продаже сельскохозяйственных орудий каким-то Юстасом Линкомом из Кливленда, штат Огайо. Ваша тетушка Эдит все это видела из окна. Она выбежала в поле и притащила Отиса домой. Уложила его в постели и позвала доктора Перкинса. А доктор сказал, что у больного просто шоковое состояние. Он скоро придет в себя, но пусть полежит 2-3 дня в постели. И действительно, к ужину ваш дядюшка Отис очнулся, но ни за что не хотел оставаться в постели. Сказал, что чувствует себя прекрасно, и провалиться мне на этом месте, если вчера у Зимкинса он не был в самом цветущем виде. Помолодел лет на 10. Ходит себе, подпрыгивая, можно подумать, из всех его пор электроэнергия сочится. Да. Ясно. А что, с годами его закоренелое упрямство так и не смягчилось? Еще хуже стало. Самый упрямый человек в Вермонте. Вот кто такой ваш дядюшка Отис. Да провалится мне на этом самом месте. Если он говорит, будто чего-то на свете нет, Даже когда она торчит перед самым его носом, то, будь я проклят, он так уверен в этом, что я и сам почти верю. На той неделе сижу у него на веранде. Старый сарай Уиллуби весь вид портит, а ваш дядюшка Отис глядит сквозь него, точно его и нет. Красивый был бы вид, говорю, если бы не тот сарай. А ваш дядюшка Отис смотрит на меня, как на ненормального. Сарай, говорит? Какой сарай? Никакого сарая здесь нет и никогда не было. Да. Лучший вид во всем Вермонте. Округа просматривается на 20 миль. Да. Джад Перкинс хмыкнул и чуть не раздавил желтого пса и парнишку на велосипеде. Да куда ж ты? Много людей на свете верят в то, чего нет. Но из всех, кого я знаю, только ваш дядюшка Отис не верит в то, что есть. Такой он упрямец. Спасибо, что подвез, Джад. До встречи. Когда Джад Перкинс высадил меня у ворот дядюшки Отиса, я был погружен в размышления. Дядюшка Отис не попался мне на глаза, но я пошел к заднему крыльцу, и из кухни навстречу мне заторопилась тетушка Эдди. Все у нее развивалось. И юбки, фартук, волосы, и руки. Мэр Чусон, как я рада, что ты приехал. О. Я не знаю, что мне делать. Просто не знаю. С Отисом случилось что-то ужасное. О, а вот и дядюшка. Вон там, пошел за газетой. По-моему, он ничуть не изменился. Живее всех живых. Ох, знаю. Кто не знает всей правды, тот может подумать, что молния пошла ему на пользу. Но он идет сюда. Больше я ничего не могу тебе рассказать. После ужина. Ни в коем случае он не должен подозревать. Ох, надеюсь, ничего непоправимого не случится, пока мы не выясним, как это прекратить. Тут с газетой в руках подошел дядюшка Отис, и тетушка Эдит упорхнула в кухню. Дядюшка Отис, безусловно, не изменился, разве что к лучшему. Как заметил Джад Перкинс, он будто помолодел. Привет, мэр Чесет! О, привет, дядюшка Отис! Сколько лет, сколько зим! Ты, я вижу, совсем про нас позабыл. Нет, что вы, дядюшка, я просто... Ладно, знаю я тебя. Пойдем-ка лучше в дом. Мы дошли до парадного крыльца и остановились лицом к полусгнившему сараю, который раскорячился по ту сторону дороги и портил весь вид. Я ухватился за эту тему. Ведь мне хотелось прощупать дядюшку Отиса, понять, что имела в виду тетушка Эдит. Эх, жаль, что позавчерашняя гроза так и не повалила этого сарая. Сарая? Какого сарая? Здесь нет сарая, мой мальчик. Ничего, кроме вида. Красивейшего вида в Вермонте. Если ты видишь там сарай... Тебе надо со всех ног бежать к врачу. Как и рассказывал Джад, дядюшка говорил до того убедительно, что мне невольно захотелось еще раз взглянуть на это злосчастное строение. Взглянул и долго еще таращил глаза. Может, и хлопал ими. Дело в том, что дядюшка Отис не солгал. Никакого сарая не было. Теперь не было. Ваше здоровье. За ужином у меня меня зародилось невероятное подозрение. После еды дядюшка Отис уселся в гостиной читать газету, а я вслед за тетушкой Эдит пошел на кухню. Когда я рассказал тетушке Эдит про сарай, она только вздохнула и посмотрела на меня затравленными глазами. Да, это все Отис. Я поняла еще вчера, когда пропала статуя. Мы были в магазине Симпкинса. Я как раз смотрела на нее, но вдруг Отис произнес свои любимые слова, и ее просто не стало. Прямо у меня на глазах. Тогда-то я и отправила тебе телеграмму. А, ты хочешь сказать, что с тех пор, как в Отиса ударила молния, его упрямство приняло новый оборот? Да. Он и раньше считал, что вещей, которые ему не по нраву, не существует в природе. Но этим все и кончалось. Значит, теперь, когда он так считает, вещи перестают существовать из-за того, что каким-то загадочным образом обострилось его чудовищное упрямство? Да. Просто исчезают. Стоит ему сказать, что вещи нет, и она исчезает. Ой, признаться, от такой мысли мне стало не по себе. Да, пришло в голову множество нежелательных вариантов. Список вещей и людей, в которых не верил дядюшка Отис, был длинный и разнообразный. А как, по-твоему, есть какой-нибудь предел? Статуя, сарай — это ладно, но где он, по-твоему, остановится? Не знаю. Может, никакого предела и нет. Хоть и страшно упрямый. Ну, например, вдруг кто-нибудь напомнит ему о плотине. Вдруг он заявит, что никакой плотины нет. У нее высота 30 футов. И как вся эта вода хлынет? Тетушка Эдит могла и не продолжать. Если дядюшке Отису ни с того ни с сего взбредет в голову заявить, что в Хиллпорте нет плотины, освобожденная вода сотрет городок с лица земли, а может и погубит 500 его обитателей. И потом, не надо забывать, что он никогда не верил во всякие дальние страны с диковинными названиями. Занзибар, Мартиника... Гватемала и Полинезия. Да. Если кто-нибудь напомнит ему про такую страну, и он вздумает сказать, что ее не существует, никто не знает, что тогда произойдет. Когда внезапно исчезает страна, самое малое, чего можно ожидать, это цунами и землетрясение. Но как его остановить? Нельзя же запретить ему... Вы только послушайте. Бизнесмен Сет Ягмен и горнодобывающая компания Маплтон и сыновья... Короче, суть заметки сводилась к тому, что его двоюродный брат Сет Ягмен, оттягавший у него холм, собирается продать этот холм какой-то нью-йоркской фирме, которая будет там вести горные работы. Vermont's Chronicles, номер 5, март 1944 года. О чем они толкуют? Холм Марбл. В округе нет холма с таким названием. Никогда не было. И у Сета Ягмана никогда в жизни не было собственного холма. Какой идиот принес эту газету, хотел бы я знать. Он сердито уставился на нас с тетушкой. И вот среди молчания послышался далекий грохот падающих камней. Мы с тетушкой Эдит как по команде бросились к окну. Еще не стемнело, и... из окна кухни было видно то место к северо-западу от дома, где на горизонте, как потрепанная шляпа-котелок, вырисовывается холм Марбл. Вернее, где он вырисовывался. В древности сила веры у пророков была так велика, что они могли передвигать горы. Но дядюшка Отис был наделен гораздо более примечательным качеством – неверием, позволяющим уничтожать горы. Дядюшка Отис, не подозревая о необычном происшествии, с ворчанием снова взял в руки газету. Теперь все помешались. Вот полюбуйтесь. Статья о президенте Рузвельте. Не о Тедди, а о каком-то Франклине. Не могут даже правильно назвать человека по имени. Все знают, что нет такого президента Франклина. Дядюшка Отис, поглядите-ка, вон там мышь. Дядюшка Отис умолк и повернулся в ту сторону. Под плитой действительно притаилась мышь, и только ею я мог отвлечь дядюшку Отиса, прежде чем он выразит неверие во Франклина Д. Рузвельта. Фух. Едва-едва успел. Я оттер лоб платком. Дядюшка Отис насупился. Где? Не вижу никакой мыши. О, Господи. Я протянул было руку, но тут же осекся. Разумеется, как только он заговорил, мыши не стало. Я сказал, что мне, скорее всего, померещилось. Дядюшка Отис проворчал что-то и удалился в гостиную. Мы с тетушкой Эдит переглянулись. Если бы он сказал, если бы он договорил до конца, что Руз... О, Господи! Это, наверное, было больно. Что случилось? Боже мой, Отис! Пойдемте, тетушка Эдит, поднимем его. Проходя по коридору, дядюшка Отис угодил ногой в дыру, протертую в линолеуме, и во весь рост растянулся на полу при падении, ударившись головой об стул. Когда мы подбежали, он... был без сознания. Так, давайте, тетушка Эдит, я за руки. Вы за ноги. Я за ноги. Ты за все. Взяли. Вроде худой, такой тяжелый, зараза. Не то слово, честно. Куда его положим? Давайте. На диван. На диван, ага. На диван. А, так. Отис. Отис. Дорогой, ну давай, давай, приходи в себя, милый. Ну. Уже не знаю, что хуже. О чем ты, Мерчисон? Нет, ни о чем, тетушка. О, он приходит в себя, Мерчисон. Отец, да, и правда. Милый. Кто вы? Что со мной? Отец, я твоя сестра. Ты упал и расшиб голову. Потерял сознание. Отец, меня зовут не Отис. За кого вы меня принимаете? Нет, тебя зовут Отис. Ты Отис Моркс, мой брат, и живешь в Хиллпорте, штат Вермонт. Ты прожил здесь всю свою меня жизнь. Меня зовут вовсе не Отис Моркс. Я Юстус Линкхэм из Кливленда, штат Огайо. Торгую сельскохозяйственными машинами. Я вам не брат. Обоих вас впервые вижу. У меня болит голова. Я устал от разговоров. Пойду подышу свежим воздухом. Может, голове полегчает. Тетушка Эдит молча посторонилась. Дядюшка Отис прошагал по коридору, вышел на парадное крыльцо. Тетушка Эдит, подглядывающая в окно, доложила, что он стоит на ступеньках и смотрит в небо. Опять началось. Снова потерял память. Точь в точь, как 20 лет назад, когда он свалился с лошади и целую неделю воображал себя Юстасом Линкхемом из Кливленда. Ох, Мерчисон, теперь придется вызывать доктора. Но если доктор узнает о той, второй болезни, он захочет упрятать его в лечебницу. А если кто-нибудь попытается упрятать Отиса в лечебницу, Отис не поверит ни в докторов, ни в лечебницу. Тогда... Но если ничего не предпринимать, один бог знает, что тогда стрясется. Дядюшка Отис непременно вычитает еще что-нибудь насчет президента Рузвельта. В наше время о нем невозможно не читать в газетах, даже в газетах штата Вермонт. Или наткнется на упоминание о Мадагаскаре и Гватемале. Да, или поскандалит со сборщиками налогов. Он то и дело получает от них письма с запросами, почему он ни разу не платил подоходного налога. В последнем письме сказано, что они высылают человека для личных переговоров. Но Отис твердит, будто такой выдумки, как подоходный налог, не существует. Значит, не бывает и сборщиков налогов. В таком случае, если кто-нибудь придет и назовется сборщиком налогов, дядюшка Отис просто-напросто не поверит в существование этого человека. И тогда... Мы беспомощно переглянулись. Тетушка Эдит схватила меня за руку. Мерчисон, скорее беги к нему. Нельзя оставлять его одного. На той неделе он решил, что на свете нет звезд. Да, так, конечно. Я побежал. Я ни секунды не колебался. Мгновенно очутился на крыльце рядом с дядюшкой Отисом, который дышал прохладным вечерним воздухом и разглядывал усыпанный звездами небосвод с выражением безграничного неверия на лице. Звезды! Звезды! Звезды! И все на расстоянии сотен миллионов миллиардов триллионов-дриллионов миль. И даже самые завалящие. И каждая в сотню раз больше нашего солнца. Так пишется в книгах. Знаешь, что я скажу? Что? Скажу, тьфу! Нет на свете ничего столь огромного или далекого. Знаешь, что такое на самом деле эти штучки, которые видны в телескопы, называются звездами? Это вовсе не звезды. Если на то пошло, на свете вообще нет никаких... Дядюшка Отис! Комар! И изо всех сил трахнул его кулаком по макушке. Дядюшку Отиса надо было отвлечь. Ни в коем случае нельзя было позволять ему произнести эти слова. Вселенная, конечно, велика. По всей вероятности, слишком велика даже для дядюшки Отиса, и ему не по зубам уничтожить ее своим неверием. Но я не стал рисковать. Заорал, что есть мочи, и стукнул его. Но я забыл о рецидиве потери памяти и о том, что дядюшка Отис считает себя Юстасом Линкхэмом из Кливленда. Очнувшись от моего удара, он смерил меня холодным взглядом. Я вам не дядюшка Отис. И никому я не дядюшка Отис. У меня нет ни братьев, ни сестер. Я Юстас Линкхэм. И у меня болит голова. Сейчас выкурю сигару и лягу спать. А утром уеду в Кливленд. Он повернулся ко мне спиной, вошел в дом и начал подниматься по лестнице в спальню. Я поплелся за ним, тщетно ломая голову в поисках удачного плана действий, а тетушка Эдит двинулась по лестнице за нами следом. Мы с ней остановились на верхней ступеньке и видели, как дядюшка Отис вошел в свою спальню и закрыл дверь. Давайте подойдем к двери поближе. Чуть погодя, мы услышали, как под его тяжестью заскрипели пружины кровати. Потом чиркнула спичка, и до нас донесся сигарный дымок. Перед отходом ко сну дядюшка Отис неизменно выкуривал сигару. Единственную за весь день. Отис Маркс. Никого так не зовут. Слышите? Это... Тетушка Эдит. Какой-то подвох. Никакого Отиса Маркса на свете. Нет! Нет! Нет! Тут он замолк. Наступила тишина. Мы ждали, что стукнет второй ботинок. И когда прошла целая минута, мы в ужасе переглянулись, бросились к двери и распахнули ее настежь. Мы с тетушкой Эдит тщательно обшарили комнату. Окно было закрыто и заперто. В пепельнице на ночном столике лежала зажженная сигара, от нее с страусиным пером поднимался кверху дымок. На постели осталась вмятина, там, где он только что сидел. Вмятина медленно расправлялась. На полу возле кровати валялся один ботинок дядюшки Отиса. Но дядюшка Отис Дядюшка Отис, конечно, пропал. Он усомнился в своем существовании. И перестал существовать. Да. Перестал существовать? Ну, этому больше не наливать. А то он сам существовать перестал. Нет. Ну, вы слышали, что он только что сейчас сказал. Ты чего? Перестал существовать. Ну, тебе да. Бредовые истории в жизни не слышал. Пошли отсюда. Мне нужно говорить, что Мерчисон любит небылицы рассказывать, но чтоб настолько... Роберт Артур. Упрямый дядюшка Отис. Роли озвучивали: Мерчисон Михаил Прокопов, дядюшка Отис Александр Дунин, тетушка Эдит Елена Федориф, Джад Перкинс Сергей Бельчиков, корректор Катерина Коршунова. Адаптированный сценарий, постановка и звуковое оформление Михаил Прокопов. Эй, Мерчисон, вставай уже, пойдем. Не пойду я никуда домой. Вставай, вставай уже, что пойдем. Что пристали? Мерчисон, пойдем. Что за... Глубина уже закрывается. Да, сейчас, сейчас. Встаю. Встаю. Иду, иду. Литературный аудиопроект «Глубина». Идея Олег Булдаков. Дизайн постера Амир Рашидов. Скачивайте и слушайте онлайн новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале Deep Audio Book. Погружение следует...